Глава 8. Истина, уклонившаяся от человека. Михель Гейнц оттянул вожжи, и колеса стали. Подножка, потом обитые ступеньки станционного домика. Ундинг поднял глаза к вправленному в стену циферблату и подумал: надо поправить метафору в циферблатном колесе. Как спицы ни кружи, обод всегда недвижен. И тотчас же сквозь мозг длинная череда образов. Встреча с Мюнхгаузеном, это испытывал на себе не только Ундинг, всегда чистили и четчили пульс идей и давали полный до отказа завод фантазии. И подмерный стук и качание вагона карандаш Ундинга не отпускал пальцев. Мчался по синей линейке, намечая контур новой поэмы. Поезд уже подъезжал к Берлину, когда было отыскано и заглавие «Речь спинкам стульев». Бывают и на корабле слов катастрофические миги, когда душа свистит всех наверх. И отовсюду, с укачивающих коек, из-за закрытых дверей и даже темного трюма, заслышавшие сигнал слова торопятся на поверхность бумажных страниц, то поднимающихся, то падающих, как палуба в бурю, поглощенной работой, Ундинг пропустил Фридрихштрассе Банкхоф и, высадившись на Моабите, шел сквозь город, не слыша из-за звона своих стров ни стука колес, ни гомона людей. Только добравшись до порога комнаты с именем Эрнста Ундинга на наружной доске двери, поэт вспомнил, кто он и где он. Затем глубокий сон перевел стрелку часов на 9 часов вперед. Свесив ноги с постели, Ундинг втолкнул их в ботинки, но зашнуровать не успел. Нахлынувшие в память вчера овладело отдохнувшим сознанием. Перипетии поездки в Баден-Вердер предстали ему во всей их непоправимости. «Если я ехал помочь», — забередило в мыслях, — «то почему я молчал? Разве можно помочь молчанием?» У изголовья лежала вчерашняя запись. Ундинг, скользнув глазами по карандашным каракулям, горько усмехнулся. «Ведь вот, заговорил же я со спинками стульев, но почему не с человеком?» Однако слова рукописи зацепились уже за зрачки, и поэт не заметил, как недосказавшиеся строфы снова притиснули пальцы к бумаге, и воля поэмы стала его волей. Опять стал виден воображаемый зал, в перспективу которого уходили бесконечные ряды деревянных существ, и у каждого, и спереди, и сзади, спина на 4 неподвижных выгибах ног. Глядя в тесно сомкнутые шеренги, поэт бил словами по мертвым спинам, отдаваясь пафосу безнадежности. Он говорил о неслышимости всех мыслей, захотевших стать словами, об игре глухого Бетховена на клавикордах, из-под молоточков которых вывинчены струны. Он восхищался благородной откровенностью своих неслушателей и ставил их в образец людям, которые трусливо скрывают, что и они, откуда к ним ни подойди, лишь спины на ввинченных в землю ногах. От строфы к строфе, разгораясь горечью и гневом, он писал. Но нехорошо заглядывать через плечо лирического поэта, когда он обращается не к тебе, а к спинке своего стула.